обняла его голову, провела ладонями по колючим холодным щекам, горячо зашептала. «Что же это такое, Ванечка, родной? Что он делает с нами?» После аварии он бросился в кусты, как заяц. Услышав, что я сидел под печью, что я все знаю, он хотел выскочить из кабины. Больше он не приедет в Добрянку. Побоится. И мы забудем о нем. Выбросим из памяти. Он не верил, что снова сможет забыть о пережитом. Снова обретет счастье, покой. Но он хотел успокоить жену, поняв, как испугала Тасю его желание убить. «Будь он проклят! Пусть подыхает своей смертью! Но не бойся! Вот глупая! Дожиться! Успокойся! Прошу тебя!» Нет, Шишка не исчез. Он вернулся в Добрянку. Правда, не сразу, не в тот же день. Дня через три. Эти дни он провел в Гомеле, у своей племянницы. Гнев батрака кипел человек, даже аварию совершил. Его слова о той ночи испугали бывшего полицая, пожалуй, больше, чем арест в 44-м, когда пришли из особого отдела и взяли его из окопов, из боевого охранения на берегу Вислы. Тогда, очутившись в советской армии, Шишка считал себя почти спасенным, боязливо пряча за бруствером голову. Он, однако, часто выставлял руки, желая легкого ранения, кровью искупить свою вину. Испугался он потом на очной ставке с Лапаем. Лапай отступил с немцами, и он, Шишка, радовался этому. Сгинет бесследно его соучастник где-нибудь в Германии. А если попадет в руки советских вместе с гитлеровцами-власовцами, то других его провинностей СМЕРШу выяснять не понадобится. Кокнут, как предателя, без долгого разбирательства. Но все расчеты Шишки рухнули. Собрали многих, кто служил оккупантам, в том числе начальника районной полиции, бургомистра. Был суд. Долгий. Целых две недели. Может, то, что судили многих и были среди предателей настоящие шишки, спасло его, рядового полицая? Нет, скорее всего, как пришел он к выводу позже, его спасли сами же добранцы, весь свой гнев в показаниях на суде обрушивая на Лапая. О нем же говорили, между прочим. Старуха Даниленко на вопрос судьи или прокурора о нем Шишке, как он себя вел, ответила так. «Я тут больше самогонку глушил, да по чужим бабам шлялся». С похолодевшими руками и ногами, едва не теряя сознание, слушал он тогда приговор. Не услышав своей фамилии среди тех, бесконечно долгий перечень которых и их преступлений, кончался страшными словами «к высшей мере казни смертью через повешение», Шишка почувствовал себя счастливым. Все остальное его тогда не пугало, лишь бы жить. В лагере он совсем успокоился и, убеждая других осужденных, что вся его вина только в том, что он под пьяную лавочку поступил в полицию, Шишка потихоньку и сам себя убедил, что действительно вины на нем никакой нет.